Ган представляет стихотворение «Инструкции», автор Нил Гейман, перевод Наны Эристави. Коснись деревянной калитки в стене, которую видишь впервые. Задвижку учтиво проси отпереться, ступи за калитку, пройди по тропинке. На зеленой двери висит молоток, тролль из красной меди, не тронь, он откусит пальцы. По дому пройди, ничего не бери, ничего не ешь. Однако, если кто-то попросит есть, накорми. Если скажет, что грязен, вымой. Если заплачет, что больно, облегчи его боль, если сможешь. Из сада увидишь лесную пущу. Глубокий колодец минуешь, он ведет царство зимы. На дне иная страна. Если ты здесь уйдешь, спокойно вернешься домой, и стыдиться тут нечего, я смеяться не стану. Пройдя через сад, ты попадешь в лес. Тут древние деревья, в подлеске мерцают глаза. Под дубом корявым старуха сидит. Может, она о чем-то попросит? Исполни, она путь к замку укажет, а в замке томятся три юных принцессы. Не доверяй меньшой, иди без оглядки. На поляне позади замка 12 месяцев у костра греют ноги и травят байки. Они помогут, коль будешь учтива, наешься клубники в мороз январский. Волкам доверяй, но в меру, не проболтайся, куда идешь. А через реку ходит паром, старик тебя перевезет. Вот ответ на его вопрос. Если отдашь весло пассажиру, сам будешь волен уйти. Только скажи ему, отойдя подальше. Если орел подарит перо, сохрани. Помни, что великаны спят очень крепко, что ведьму выдаст ее аппетит. В броне дракона всегда есть слабое место. А сердца временами надежно спрятаны, и неосторожное слово их предает. Сестре не завидуй. Знаешь, выхаркивать горлом алмазы и розы ничуть не приятней, чем жаб и лягушек. Алмаз холоднее, роза колючая и режет. Помни имя свое, не теряй надежды, то, что ты ищешь, найдется. Призраки врать не склонны, те, кому ты помогла однажды, помогут тебе. Верь снам, верь сердцу и верь своей сказке. Назад возвращайся тем же путем, тебе за добро воздастся сполна. Не груби, не смотри назад. Лети на мудром орле, ты не упадешь. Плыви на серебряной рыбе, ты не утонешь. На сером волке скачи, за загривок держись покрепче. Сердце башни точит червь, оттого она и кренится. Когда возвратишься в домик, откуда ты вышла в путь, узнаешь его, хоть он и покажется меньше, чем был. Пройди по тропинке, через калитку, которую видела только однажды, и домой. Или пускай здесь будет твой дом. Или отдохни.